Хоть поверьте, хоть проверьте, но приснилось ночью мне, будто принц за мной примчался на серебряном коне. И встречали нас танцоры, барабанщики, трубач, 48 дирижеров и один седой скрипач. Хоть поверьте, хоть проверьте, это был чудесный бал, и художник на манжете мой портрет нарисовал. И сказал мудрец известный, что меня милее нет. Композитор пел мне песни и стихи читал поэт. Что 13 кавалеров отдышаться не могли. И оркестр был в ударе, и смеялся весь народ, потому что на рояле сам король играл гавот. Пара-ру-рам, па-па-па-па-па. Я вертелась, как волчок, и поэтому, наверное, потеряла башмачок. А когда мой сон растаял, как ночные облака, на окне моем стояли два хрустальных башмачка. По